Неужели этот волшебник узнал о моей личности во время своего путешествия по мультивселенной? Это будет проблемой. Он поднял руку, и перед ним появился золотой свет. Этого количества веры достаточно, чтобы я мог появиться в материальном мире на 1 минуту. Этого времени должно быть достаточно, но вопрос в том, что мне делать. Мне нужна помощь этого мага, чтобы снова активировать узлы лей-линии, чтобы я смог сбежать. Однако он становится все более высокомерным и неуправляемым. Должен ли я просто убить его и выбрать кого-то другого, или, что еще лучше, найти способ, чтобы кто-то активировал дары смерти и позволил мне оставить клона в материальном мире? Смерть колебался. Причина в том, что он не был уверен, что сможет убить Эдварда за 1 минуту. Он знал, что может убить его, но вероятность того, что тот сбежит, очень высока, особенно с этими вратами. Смерть чувствовал, что после возвращения во вратах что-то изменилось, поэтому он не был уверен, сможет ли он использовать замок измерений, чтобы предотвратить побег новой версии. Поразмыслив минуту, он вздохнул в разочаровании и решил действовать осторожно. Проклятие. С тех пор, как наука стала преобладать среди людей, собирать веру стало еще труднее, а без маны в окружающей среде этот процесс становится еще более трудным. Последние события очень расстроили смерть. Нет, Герпа. Это напомнило ему о том времени, когда он впервые попытался стать богом. Получив комнату смерти и изучив ее, Герпа разработал специальную магию для того, чтобы усвоить силу комнаты и подняться до статуса бога. Однако, в отличие от своих коллег из других временных эпох, он понял, что для этого процесса потребуется огромное количество энергии. В его время, в Древней Греции, мана все еще существовала в атмосфере, и она была огромной по сравнению с временем Равины. Тем не менее, по его расчетам, этого все равно было недостаточно. Поэтому Герпа решил отправиться в тот период, когда ее было достаточно. Исследовав весь мир, он наконец обнаружил комнату времени. Изучив ее, он разработал метод возвращения в прошлое, когда, по его мнению, мана в окружающей среде достигла своего пика. Это время было ровно 12 000 лет назад по нынешнему времени. К несчастью для Герпа, процесс оказался не таким гладким, как он себе представлял. В процессе он потерял свое тело и большую часть души, и лишь небольшая часть осталась нетронутой. К счастью для него, он был мастером души, поэтому ему удалось проглотить жителя того времени и воскресить себя. Вернув себе силу, он приступил к осуществлению своего плана, и у него все получилось. Ну, частично. Из-за его вознесения вся мана в галактике Млечного Пути была поглощена, а лей-линии отключились. Другие боги Земли испытали обратную реакцию и были вынуждены вернуться к фундаментальным законам или концепциям Вселенной. Что касается существовавшей тогда лемурийской магической цивилизации, то она была уничтожена в одночасье во время этого события. Так называемый катаклизм, о котором Герпа упомянул Эдварду, был вызван им самим. Тем не менее, Герпа недолго был счастлив. Вскоре с ним связалось нечто под названием Кроной, называвшее себя волей Вселенной, и сообщило ему, что его магия, позволяющая смертному напрямую стать богом, запрещена и не должна существовать в этом мире, и даже его существование было запрещено. Поэтому он был наказан и остался в загробном мире навечно, без возможности покинуть его. Конечно, Герпа не мог так просто смириться с таким положением вещей. Тысячи лет он строил планы и расчеты, прежде чем нашел способ побега. Сначала он медленно воздействовал на разум людей, заставляя их поклоняться ему, богу смерти. Затем он собрал веру, созданную этим поклонением. Это одна из причин того, что разные цивилизации людей имеют свое представление о боге смерти. Все это было тайной манипуляцией Герпа. К сожалению, количество веры, необходимое Герпа для успеха, было поистине огромным. Кроме того, с течением времени и уменьшением количества маны в окружающей среде процесс становился все сложнее. Тем не менее, ему все равно удалось добиться успеха. Пожертвовав большей частью веры, он смог на некоторое время появиться в материальном плане. Так, он создал дары смерти и передал их братьям Певереллам. Целью даров было превратить этих братьев в марионеток или клонов смерти, которыми он мог бы управлять на материальном плане. Затем он приступил бы к следующему шагу своего плана побега – возрождению лей-линий. К несчастью для Герпа, все пошло не так, как планировалось. Младший из братьев Певереллу никогда не доверял смерти, поэтому скрывался от него. Кроме того, Кроной наложил проклятие на дары, чтобы никто не смог неосознанно выполнить план смерти. Поэтому все волшебники, искавшие завесу в надежде стать мастером смерти, так или иначе погибли. Затем Герпа сосредоточил свое внимание на Дамблдоре. Используя амбиции молодого директора, а позже и смерть его сестры, он думал, что сможет заманить его активировать дары, но и это не удалось. А еще позже Гарри Поттер, потомок младших братьев Пиверелл, даже уничтожил один из даров и сделал так, чтобы никто не смог найти второй. Наконец, Герпа обратил свой взор на Эдварда, отклонение судьбы, тот, кто не должен был существовать. Сначала он думал, что Эдвард – просто талантливый волшебник, которого можно соблазнить, чтобы он активировал завесы. Позже, заметив существование врат, Герпа изменил свой план. Он думал, что сможет медленно подвести Эдварда к прямой активации лей-линии для него. К сожалению, он сильно недооценил мудрость и способности последнего. Эдвард вошел в кабинет своей тети и увидел перед ней кучу документов. Амелия подняла голову. «Ты разобрался с проблемой?» «Да, я выследил все их секретные базы и восстановил все пропавшие ядерные субмарины. Теперь вся планета находится под нашим контролем. Итак, мы готовы к следующей фазе», — ответила Амелия. Затем она передала ему документ. «Что это?» «Учебный план для всех магических школ мира в соответствии с вашими требованиями». Эдвард взял документ и быстро просканировал его. В новый учебный план было добавлено много нового. Например, алхимия теперь была обязательным предметом для всех школ. Сюда также входят основные магловские науки, такие как биология, химия и физика. Для СТИ ученики также должны изучать темную магию. Однако не раньше, чем им исполнится 14 лет и они освоят заклинание механизация разума. Занятия по чарам делятся на две части – теория магии и практика. Для теории магии студенты должны изучить базовые знания о мане и магическом ядре, и даже об ограничителях. Хотя способ их разрушения считается знанием высокого уровня, требующим очков вознаграждения. Что еще более важно, Эдвард добавил во все школы программу отличников, где магически одаренные ученики могут организовывать более трудные классы и более строгое расписание. Отличники в такой программе будут иметь доступ к большему количеству ресурсов, чем обычные дети. «Я не понимаю, почему фехтование – обязательный предмет», – сказала Амелия. «Я думала, ты ненавидишь любые занятия, похожие на спорт. Помнится, однажды ты назвал волшебников, которые сражаются оружием ближнего боя, варварами. То, что я осуждаю их практику, не означает, что я не буду ее использовать. Могу сказать, что я довольно хороший фехтовальщик», — ответил Эдвард без всякого стыда. «Что касается причины, по которой это обязательно, то это для того, чтобы подготовиться на случай, если волшебники столкнутся с ситуацией, когда сила их магии окажется бесполезной или неэффективной. Без их магии, что они могут сделать с мечом? Недавно я узнал из Альбиона очень грубый способ использования маны для укрепления тела и наделения волшебников сверхчеловеческой силой, скоростью и долговечностью. Я планирую преподавать этот метод в классе фехтования». Амелия кивнула головой, затем спросила: «Что ж, давай вернемся к другой важной теме. После того, как все наши планы будут выполнены, каким будет титул Империи? Каким будет твой титул?» «Давай назовем ее Империей Арканов, а я буду Императором Арканов», — ответил Эдвард. «Отличное название. Что-нибудь еще добавить?» «Хорошо, убедись, что в законе четко указано, что как император я имею право на императорский гарем. Более того, сделай полигамию законной». Амелия на мгновение потеряла дар речи, затем сказала: «Как хочешь. Кроме того, сделай так, чтобы каждые 500 лет любой мог бросить мне вызов в борьбе за трон. Если они смогут доказать, что они более могущественны и сведущи, чем я, тогда они смогут унаследовать должность императора Аркан». Амелия нахмурилась и спросила: «Какой смысл делать что-то подобное?» «Чтобы дать людям надежду», — ответил Эдвард. «Маглы отличаются от волшебников. Идея о том, что все равны, укоренялась в них на протяжении многих лет. Поэтому я предвижу, что они не смогут легко смириться с тем, что их контролируют. Однако, если у них есть надежда, что они смогут медленно подняться на вершину и стать теми, кто правит, они не будут так бунтовать. Они убедят себя, что человек на вершине заслужил и упорно трудился ради этой должности. И если он может достичь такого уровня успеха, то, возможно, они тоже смогут». «Разве ты не даешь им ложную надежду?» — спросила Амелия. «Верно, но только несколько человек поймут это, «А без помощи большинства они будут бессильны что-либо изменить», — ответил Эдвард. «К тому же, это не совсем ложная надежда. Со всеми преимуществами, которые у меня есть, если кто-то действительно сможет победить и стать более могущественным, чем я, то я с радостью отдам ему или ей трон. Значит, ты хочешь использовать этот метод, чтобы всегда быть начеку и не позволять власти завладеть твоей головой. Ты можешь говорить так». Как только Эдвард произнес эти слова, к окну прилетела сова. Нахмурившись, он открыл его и взял письмо из ее лапок. Прочитав его, он улыбнулся. «Что это?» — спросила Амелия. «Вызов от Дамблдора. Сейчас? Нет, через месяц. Ты собираешься принять его?» «Да, так как это прекрасная возможность. Недавно я заметил, что группа людей в магическом мире заняла нейтральную позицию по отношению к моему движению. И я знаю, что причина этого в том, что они ждут действий Дамблдора. Так что я не только приму этот вызов, но и передам его всему магическому миру». Глава 108. Власть. Глава 108. Власть. Поскольку до дуэли Эдварду оставался еще месяц, он занялся своими делами, как обычно. Сначала он навестил Равину и убедился, что она выздоравливает. Ей удалось удалить загадочную штуку в своей душе, которую они оба назвали энергией пустоты, и перенести свою душу в клон. Однако ее душа все еще находилась в процессе исцеления. Даже с кристаллами души ей потребуется несколько месяцев, чтобы вернуться в нормальное состояние. После этого Эдвард вернулся в свою лабораторию на Луне. Он хотел задать Альбиону несколько вопросов. Войдя в комнату, он увидел гигантского зверя, спящего на груди золота. Вздохнув, Эдвард сказал: «Проснись, ленивый бездельник, у меня есть к тебе несколько вопросов». Открыв один глаз, Альбион бесстрастным тоном сказал: «Ты знаешь о нашем соглашении, так что сначала заплати». Тем временем Эдвард, услышав это, втайне огорчился. Хотя он мог управлять этим драконом, чтобы тот выполнял его приказы, все же существовало одно серьезное ограничение. Это была информация или знания, которые он хранил в своем разуме. Каждый раз, когда он пытался прочитать мысли дракона, воспоминания или даже заглянуть в его душу, таинственная сила из его родословной проявлялась и преграждала ему путь. Даже если Эдвард прикажет ему дать информацию, знания будут удалены из разума дракона. Именно тогда он узнал, что у драконов, особенно у таких благородных королевских родословных, как у него самого, есть своя мера безопасности, чтобы не дать другим существам получить секреты расы драконов. И, по словам Альбиона, Эдвард должен был гордиться тем, что даже приобрел у него магию драконьих песнопений. Поэтому, в качестве последнего средства, Эдварду пришлось помириться с драконом и завести с ним что-то вроде дружбы или товарищества. К сожалению, этот дракон оказался очень жадным и каждый раз, когда Эдвард задавал ему вопрос, требовал что-то взамен. Сначала Альбион хотел получить ману из философского камня, и Эдвард дал ему ее. Однако вскоре он понял, что этот дракон с каждым поглощением становится все больше и больше. Поэтому Эдварду пришлось контролировать его рост, чтобы он не стал слишком могущественным и неуправляемым. Поэтому они пришли к другому компромиссу. Эдвард достал целую гору золотых монет и положил их в комнате. Затем он взял несколько кристаллов маны и бросил их в дракона, который тут же проглотил их. Не так хорош, как философский камень, но лучше, чем обычная мана. Итак, какой у тебя вопрос на этот раз? Я хочу узнать о силе закона в этом камне, сказал Эдвард, показывая воскрешающий камень. Сила закона, должен сказать, волшебники, иногда ваш интеллект поражает меня, а иногда мне хочется посмеяться над вашим невежеством, ответил Альбион. Ты хочешь сказать, что это не сила закона? Законы – это фундаментальные правила, которые управляют всей Вселенной. Можешь ли ты представить, насколько могущественным был бы человек, если бы он мог контролировать такую силу? Во всей Вселенной бесчисленные могущественные цивилизации годами искали возможность обрести такую силу, и ты думаешь, что кто-то в этой пустынной звездной системе достиг ее? Так что же это за сила? – спросил Эдвард, ничуть не смущаясь своего невежества. Он никогда не считал, что знает все, как и не считал, что он слишком могущественен, чтобы учиться у кого-либо. Это сила Бога, известная как власть. Если быть точным, власть смерти. И что же это такое? Когда любое существо, магическое или нет, достигает определенного уровня силы, оно может войти в контакт с законами Вселенной и получить разрешение на использование ее силы, власть. Значит, власть – это, по сути, фрагменты законов. Можно сказать и так, по этой информации я могу предположить, что Герпа, не единственный бог смерти в этой вселенной, их, вероятно, бесчисленное множество. Таким образом, для одного человека становится практически невозможно контролировать закон, если только он не убил всех людей с властью. «Твои мысли опасны, волшебник», — предупредил Альбион. Однако Эдвард думал о другом. «Поскольку власть происходит от закона, а закон является фундаментальной частью нашей вселенной, что произойдет, если Бога отправить за пределы вселенной, в пустоту? Потеряет ли он все свои силы или просто резко ослабнет? Знаешь ли ты, как обрести силу власти?» — спросил Эдвард. «Либо другой бог дарует ее тебе, либо собрав веру у бесчисленных людей. Однако количество веры требуется огромное, и ни один бог не отдаст часть своей власти, так как это ослабит его силу. Однако из своих воспоминаний я знаю, что многие волшебники презирают идею веры, поэтому они пытаются найти другой способ получить доступ к власти, но до сих пор ни один не преуспел. Если это так, то Герпа, вероятно, преуспел. Однако должны быть и недостатки, иначе его судьба не была бы столь плачевной. Может ли быть, что у этого метода веры есть какая-то проблема? Спросил Эдвард. Да, и какая же? Мне кажется, я уже слишком много сказал для сегодняшнего дня, не так ли? Это правда, ответил Эдвард. Затем он достал еще несколько кристаллов маны и отдал их ему. После этого он ушел. Альбион посмотрел на удаляющуюся спину Эдварда и подумал про себя. У многих волшебников был такой же план, как и у него, искать разные миры, чтобы укрепить себя, но ни один не выжил. Так будет ли этот парень таким же, или он сотворит чудо? Я с нетерпением жду этого. Затем он снова заснул. Тем временем, уйдя, Эдвард начал готовиться к битве с Дамблдором. Он установил большие телевизоры по всему миру, а затем наложил на них магические чары, чтобы транслировать битву. Сначала он хотел использовать технику, но, зная, насколько безумной может быть эта битва, ни одна камера, вероятно, не выдержала бы. К сожалению, в магическом мире на данный момент было всего 7 человек, способных использовать прорицание, включая Эдварда, который мог использовать только самые простые заклинания. Это были Николас Фламель, профессор Трелани, которая получила зелье, усиливающее ее кровное родство, два африканских волшебника и один очень особенный кентавр. Последней была Луна Лавгуд, у которой также была обнаружена мощная скрытая родословная. К сожалению, она была слишком молода, чтобы помочь. Таким образом, с помощью этих 6 человек все было готово за один месяц. В роковой день битвы все волшебники мира собрались, чтобы стать свидетелями этого сражения, которое многие уже называли битвой века. Эдвард аппарировал к месту дуэли. Затем он быстро осмотрелся. Весь маленький остров был пустынным, а недалеко от них находился лес. Он посмотрел на директора и сразу понял, что тот выглядит намного моложе и энергичнее. Его глаза практически светились. «Я предчувствовал, что эта битва не будет такой простой», — сказал Эдвард. «Вам удалось сломать 2 других ограничителя за такое короткое время. Мне интересно, как вы это сделали?» Глава 109. Битва века и... Глава 109. Битва века и... «Мне помогли несколько старых друзей», — спокойно ответил Дамблдор. Эдвард посмотрел на палочку в руке директора и догадался, что тот мог использовать метод Гриндевальда «Власть смерти», чтобы сломать один из ограничителей. Что касается второго, то он мог использовать Фаукса или что-то еще. Эдвард не удивился бы, если бы Гриндевальд раскрыл Дамблдору способ, который он использовал для разрушения ограничителя. Даже если тот выбрал его сторону, он не станет полностью лояльным, пока не победит Дамблдора. «Я надеялся, что вы посмотрите на вещи моими глазами», сказал Эдвард. «Я думал об этом, но в конце концов я не смог согласиться с твоими идеями, несмотря на все положительные изменения, которые ты привнесешь в магический мир. Один человек не должен иметь столько власти. Итак, все сводится к тому, что абсолютная власть развращает абсолютно. Я не собираюсь говорить, что я не подкупен, но одного этого недостаточно, чтобы остановить меня. Пока я окружаю себя людьми, которые могут держать меня в узде, все будет хорошо. Но смогут ли эти люди остановить вас?» — спросил Дамблдор в ответ. «Разве не вы всегда говорили мне, что нужно больше верить в людей?» «Все не так просто», — ответил Дамблдор. «Однажды у тебя будет власть решать судьбу каждого на этой планете. Если с тобой что-то пойдет не так, неужели ты думаешь, что вера сможет тебя остановить?» Та же логика может быть применена к любому талантливому и могущественному волшебнику на протяжении всей истории, включая вас, и все же мир все еще в порядке. Как я уже говорил вам много раз, не каждый превратится в Волан-де-Морта. Ты, как никто другой, должен понимать, что твой потенциал – это не то, что могу представить себе ни я, ни Волан-де-Морт. Поэтому угроза, которую ты можешь представлять для мира, ни с чем не сравнима. Так ли это? Спокойно ответил Эдвард. Как насчет того, чтобы посмотреть, на что будет похож мир без меня? Он приложил палочку к виску, чтобы вызвать воспоминания, взмахнул ею в воздухе, и на экране появилась сцена. Это был фильм о Гарри Поттере. В течение следующих 12 часов весь волшебный мир смотрел на то, как будет выглядеть мир без Эдварда. Они наблюдали за приключениями Гриффиндорского трио в противостоянии с препятствиями в первом фильме, за приключениями Гарри Поттера в тайной комнате, побегом Сириуса из Азкабана и окончательным разоблачением Питера Петтигрю как предателя. Они увидели турнир трех волшебников следующего года, смерть Седрика Диггори, воскрешение Волан-де-Морта, сбор пожирателей смерти, падение Министерства магии, смерть Дамблдора, угнетающий режим Волан-де-Морта, квест Трио по уничтожению Крестража и финальную битву в Хогвартсе, в которой погибает множество студентов. У многих людей была разная реакция на разные части. Гермиона была смущена тем, что она на самом деле оказалась с Роном. Семья Уизли была шокирована тем, что один из их сыновей почти превратился в оборотня, а другой погиб. Фред был весьма удивлен своей смертью, а Джордж не мог представить себе мир без своего брата. Люпин и Сириус подняли бровь, увидев свою смерть. Амелия обняла маленькую Сьюзен, увидев ее смерть, и вздохнула, в то время как родители Сьюзен обняли их вместе. Другим человеком, обнимающим своих детей, был Амос Диггори. Он не мог представить, что его гордый сын вот так просто умрет. Он мечтал убить Питера Петтигрю, если его еще не казнили. Люпин и Тонкс, которые наблюдали за поединками в отдельной комнате вместе со всеми членами Ордена Феникса, посмотрели друг на друга и слегка покраснели. Возможно, между этими двумя что-то назревает. Малфой стиснули зубы, увидев психологическую пытку, которой подвергся их сын от рук Волан-де-Морта. Бабушка Невилла Долгопупса смотрела на то, как ее внук постепенно превращается в настоящего гриффиндорца, и очень гордилась им. Впервые за долгое время она похвалила его. Что касается его родителей, то они были счастливы, что им не придется провести остаток жизни в больнице Святого Мунга. Лили Поттер посмотрела на Снейпа рядом с ней и тайно вздохнула. Наконец-то она поняла степень любви Снейпа к ней и то, на что он готов пойти из-за этой любви. На краткий миг она растерялась. Что делать? Однако, взглянув на Гарри, она внутренне вздохнула и укрепила свою решимость. Что касается Гарри Поттера, то он думал, что его будущее «я» было в восторге от всех приключений, которые ему довелось пережить вместе с двумя лучшими друзьями. Однако, думая о том, что он никогда больше не увидит свою мать и потеряет многих близких ему людей, он не хотел жить в этом мире. «Скажи мне, что ты думаешь об этом будущем?» – спросил Эдвард. После падения Волан-де-Морта министерство было восстановлено, и многие старые законы, принятые сторонниками превосходства крови, были искоренены Кингсли Бруствером. Однако положение волшебника не сильно изменилось. Мы по-прежнему прятались в уголке мира. Тем временем магловское общество быстро развивалось. Эдвард снова взмахнул палочкой, показывая изображение своей прошлой жизни 2019 года. С изобретением интернета и смартфона маглы смогут общаться с любым человеком по всему миру одним нажатием кнопки. Вдобавок ко всему, как только наступила эпоха социальных сетей, все постоянно делились всем с миллионами незнакомцев в сети. Как, по вашему мнению, в этом мире выживают волшебники? С камерами повсюду, если кто-то использует малейшую магию, она будет запечатлена и передана миллиардам людей по всему миру. Как только один из родителей запишет, что у его ребенка пробудились магические способности, это знание также станет известно всему миру. Многим магическим животным будет очень трудно скрываться, и, скорее всего, их будут выслеживать для занятий спортом или для препарирования. Скажите, как вы думаете, как долго волшебники смогут скрываться? Я могу сказать, что маглы разработают все эти технологии к 2010 году, так что остается около 20 лет. Вы все еще думаете, что то, что я делаю, неправильно? Дамблдор вздохнул и спросил, с каких пор у тебя есть это пророчество? Можно сказать, с тех пор, как мне было 6 лет. Это имеет значение? Нет, но я наконец-то могу понять некоторые вещи о тебе, ответил Дамблдор. Тем не менее, это ничего не изменит. Ты идешь по пути, на котором станешь бессмертным правителем империи, простирающейся через всю вселенную, через измерения и миры. Как бы я на это ни смотрел, эта история не закончится хорошо для магического мира. Ты можешь принести краткий период мира и процветания, но в конечном итоге твое стремление к знаниям закончится катастрофой для всех. Значит, вы хотите остановить светлое будущее из-за небольшой вероятности неудачи, ответил Эдвард. Незначительный, можете ли вы с полной правдой сказать, что никогда не будете проводить эксперименты, которые, возможно, уничтожат всю нашу цивилизацию? Я не могу этого обещать. В своем стремлении к истине я готов рисковать жизнью, как и все волшебники, которые последуют за мной. Ты не вправе решать это, возразил Дамблдор. А вы решаете, будет ли магический мир переживать годы процветания на том основании, что однажды я могу стать коррумпированным, сказал Эдвард, а затем вздохнул. Очевидно, что мы, два упрямца, которые отказываются уступать за свои убеждения. В таком случае, давайте закончим эту словесную войну и позволим нашим палочкам решить судьбу волшебного мира. Итак, двое подняли свои палочки, чтобы начать эту битву. Глава 110. Битва века, 2. Глава 110. Битва века, 2. Эдвард и Дамблдор подняли свои палочки друг на друга, и из их палочек вырвался свет, столкнувшись в центре. Свет из палочки Эдварда был голубым, а из палочки директора – желтым. Вместе столкновения света полетели искры, создав порыв ветра, который сдул всю грязь с земли. Это противостояние длилось всего несколько секунд, после чего оба одновременно остановились. В этом коротком испытании они оценили количество маны своих противников и поняли, что их силы примерно равны. Итак, настоящая битва наконец-то началась. Эдвард взмахнул своей палочкой, создав в воздухе более 20 ледяных копий, которые затем устремились к директору. Не уступая, Дамблдор создал 20 своих копий, но с элементами пламени. После столкновения копий произошел мощный взрыв, создавший большое количество пара в округе, заслонившего обзор для обоих. Мгновенно Эдвард активировал заклинание рентгеновского зрения, чтобы найти Дамблдора. Он взмахнул своей палочкой, чтобы управлять паром в окружающей среде, и бросился к своему противнику. Однако директор был готов, перед ним появился щит, блокирующий горящий стебель. Однако он также знал, что щит долго не продержится, поэтому взмахнул палочкой вверх, создав перед собой земляной вал, блокирующий атаку. Не останавливаясь, из Эдварда вылетел свет, который, ударившись о стену, медленно превратился в грязь, сделав ее бесполезной. Тем не менее, директор школы выиграл достаточно времени. Из его палочки было вызвано огромное количество воды, которое превратило окружающее пространство в реку. Затем, под его контролем, цунами, способное уничтожить целый город, устремилось к Эдварду, желая поглотить его целиком. По взмаху его палочки перед ним возникла гигантская земляная стена высотой с небоскреб. Поэтому, когда цунами ударило в нее, вода разделилась на две части и даже не коснулась Эдварда. Видя, что его атака не удалась, Дамблдор приготовился к следующему шагу. Однако земляная стена внезапно превратилась в металл, и из нее вылетела искра электричества. Всего за долю секунды от стены через воду пронеслось множество молний, направляясь к Дамблдору. Не успев среагировать, он мгновенно отпарировал со своего места. К несчастью для него, как только он появился на новом месте, из воды в его сторону устремился столб молнии. Не имея выбора, он снова бросился прочь. Однако, где бы он ни появился, столб молнии мгновенно поднимался из воды. Это причина, по которой он не поставил антиотпарирующие чары в окрестностях. Потому что он может предсказать, где я появлюсь. Быстро соображая, Дамблдор снова отпарировал, но тут же поставил вокруг себя щит. Столб молнии толкнул его вверх, но он все же устоял на нем некоторое время, а затем, воспользовавшись случаем, взмахнул палочкой, мгновенно заморозив всю воду и остановив молнию. Дамблдор тяжело дышал после того, как остановил эту атаку. Тем не менее, у него все еще не было времени на отдых. Он увидел, как Эдвард создал огромный молот из льда. Когда он направил на него свою палочку, возник мощный торнадо и снес ледяной молот. Он упал на лес на этом острове, образовав огромный кратер. Кроме того, многие деревья мгновенно превратились в лед. Торнадо Дамблдора не остановилось на этом, а с огромной силой устремилось к Эдварду. Оно было не только мощным, но и очень быстрым. Не имея выбора, Эдвард воздвиг вокруг себя барьер, но его все равно отбросило на несколько десятков метров. Вдобавок ко всему, он чувствовал, как торнадо медленно перемалывает его щит. Тогда он попытался отпарировать прочь, однако директор заблокировал окружающее пространство. Эдвард чувствовал, что даже магия домового эльфа тоже заблокирована. К счастью, у него все еще оставалась способность Феникса. Превратившись в пламя, он появился в стороне от центра торнадо. Однако вскоре после того, как он появился на новом месте, смерч последовал за ним под контролем Дамблдора. Тогда Эдвард указал на него и создал свой собственный большой торнадо. После столкновения двух торнадо остров содрогнулся, создав мощный ветер. Деревья были мгновенно вырваны с корнем и разлетелись в разные стороны. К счастью, это был специальный остров, иначе люди тоже улетели бы. Что касается их двоих, то они остались невредимы во время противостояния, их окружали щиты. Эдвард использовал силу гравитации, чтобы остаться на месте и не быть сдутым, а Дамблдор использовал магию земли, чтобы приклеить себя к земле. Эдвард поднял палочку, чтобы сделать сжимающее движение. Внезапно Дамблдор почувствовал огромную тяжесть вокруг себя и своего щита. На земле, на которой он стоял, начали появляться трещины. Определив эту силу как гравитацию, он поднял руку, и мощная сила вырвалась из его тела, чтобы противостоять. «Телекинез?» – подумал Эдвард. Он не был удивлен, что директор мог использовать телекинез, ведь даже молодые волшебники могли управлять предметами с помощью своего разума. Он даже видел, как Гриндевальд, который маскировался под Персиваля Грифса, взмахом руки перевернул целый автомобиль, и он мог сделать то же самое. Он был слегка удивлен тем, как Дамблдор смог использовать его для блокирования гравитационной магии. Тем не менее, вскоре он сосредоточился на этой битве. Он взмахнул палочкой вверх, заставляя два столкнувшихся торнадо взлететь вверх, затем левой рукой, усиливая гравитацию на директора, он стукнул палочкой по воздуху, после чего пространство задрожало. Глаза Дамблдора на мгновение расширились. Он увидел, что пространство вокруг распалось на множество пространственных кругов. Затем из них появились копья. Эти копья были разных стихий. Пламени, льда, грома и т.д. Директор сразу же захотел отпарировать, но пространство вокруг него также было заблокировано. Он втайне вздохнул, осознав, что Эдвард глубоко понимает магию пространства в дополнение к элементарной магии. Однако ему не потребовалось много времени, чтобы понять причину. Из беседы с ним несколько лет назад Дамблдор решил, что Эдвард пытался самостоятельно путешествовать в другие измерения. Значит, его исследования в области пространственной магии, вероятно, очень глубоки. Дамблдор знал, что на этот раз его ждут серьезные неприятности. Учитывая силу гравитации, сковывающую его, и невозможность отпарировать, он не верил, что его щит сможет остановить все эти элементарные копья. Тем не менее, он сохранял спокойствие. Как только эти копья устремились к нему, замерзший лед под его ногами разверзся, и Дамблдор оказался на глубине нескольких сотен футов под землей. Однако он все еще ощущал дрожь от предыдущей атаки. После этого он создал туннель, чтобы появиться над землей в нескольких метрах от своего первоначального местоположения. Дамблдор торжествующе посмотрел на Эдварда, понимая, что его нынешняя тактика не работает. Он взмахнул своей палочкой, чтобы превратить лед вокруг в 10 гигантских солдат, одетых в полные доспехи и держащих в руках оружие. «Трансфигурация?» – пробормотал Эдвард. Глава 111. Битва века, 3. Глава 111. Битва века, 3. Увидев, что директор решил использовать трансфигурационные заклинания, он втайне покачал головой. Согласно его пониманию магии, существует два вида способов изучения или совершенствования трансфигурации. Если быть точным, два типа волшебников-трансфигураторов. Первый – это те, у кого есть природный талант к предмету. С правильным заклинанием, правильным управлением маной, они могут использовать свои мысли или воображение, чтобы совершить нужную трансформацию. К этой категории относится директор школы и профессор МакГонагалл. Второй тип – это те, кто детально изучает различные материалы и их свойства, после чего они могут достичь правильной трансфигурации. Чем больше у них знания о предполагаемой цели, тем лучше трансфигурация. Большинство волшебников относятся к этой категории. Что касается Эдварда, то он подпадал под обе категории. Его природный дар к магии распространялся и на трансфигурацию. Кроме того, На данный момент он препарировал так много магических животных, что может понять их до клеточного уровня. Таким образом, его трансфигурация, особенно биологическая, довольно мощная. По взмаху его палочки несколько оставшихся льдин и обломков медленно превратились в 5 виверн и 5 громовержцев. Под командованием Эдварда валлийские зеленые драконы начали нападать на великанов, созданных Дамблдором. Они пытались прокусить их своими мощными челюстями, но доспехи на великанах были не просто украшениями. После того, как их атаки оказались тщетными, виверны начали использовать огненное дыхание. Вдобавок к этому в небо взлетели громовержцы, создав грозу, которая накрыла весь остров. Начался сильный дождь, за которым последовали мощные порывы ветра. С неба падали молнии, атакуя всех великанов. Хотя Дамблдор быстро поставил на них щит, некоторые из них все равно были поражены. К счастью, эти великаны, похоже, обладали мощной магической сопротивляемостью, совсем как настоящие великаны. Свет из палочки Дамблдора попал в одного из великанов, и вдруг его тело выросло еще на 10 метров, достигнув высоты 80 метров. Затем он поднял щит, который держал в руках, к небу. Щит стал расширяться, пока не накрыл всех остальных великанов и не защитил их от грома. Мгновенно ситуация изменилась. Без помощи громовержцев виверны оказались в невыгодном положении, даже с их способностью летать. Гиганты использовали свое оружие, чтобы разбить, разрубить или заколоть их. Пролилась кровь, и остров содрогался от каждого удара. Огонь бушевал и сжигал все на своем пути, в том числе и доспехи гигантов. Увидев ситуацию, Эдвард начал действовать. Он превратил несколько камней на земле в доспехи, пригодные для виверн, затем наложил на них несколько мгновенных чар, и еще одним взмахом его палочки эти доспехи идеально подошли вивернам. Сразу же они почувствовали, что их сила, ловкость, защита и выносливость резко возросли. Обретя новую силу, они с еще большей яростью напали на великанов. Дамблдор на мгновение нахмурился, затем направил несколько ветвей деревьев вокруг себя. К удивлению Эдварда, они превратились в целую армию, держащую в руках современное оружие, например, пушки. Было даже несколько танков, а в небе летали самолеты. Однако он также быстро понял, что эта картина была основана на Второй мировой войне. Неужели он воссоздает сцену, которую видел во время Второй мировой войны? Подумал Эдвард, увидев это. Затем он стал управлять камнями и обломками, окружающими его, чтобы превратить их в армию, воссоздав события, которые он пережил месяц назад. Однако его армия состояла не из людей, а из големов и роботов. Они держали в руках пушки, базуки, управляли танками, вертолетами и истребителями. После того, как Эдвард сделал свой ход, поле боя превратилось в хаос. Современная армия сражалась с армией времен Второй мировой войны. 10 великанов, облаченных в доспехи, сражались с 5 вивернами, а кучка птиц-громовержцев портила погоду. Все волшебники, наблюдавшие за этой битвой, были потрясены. Им казалось, что это битва двух богов. Никто не ожидал, что волшебники могут стать настолько могущественными. Некоторые из бывших сквибов, живших в магловском обществе, представили, что было бы, если бы эти двое действительно сражались вместе, полным людей. Они поняли, что по отдельности они могли бы уничтожить целые страны, не говоря уже о том, чтобы столкнуться вместе. В доме семьи Блэк Орден Феникса устроил частный просмотр битвы, попросив Трелани организовать его для них. «Я чувствую, что что-то не так, но не могу сказать, что именно», — сказала Тонкс, которую привели в это место как возможного будущего члена Ордена. К сожалению, у нее не было возможности официально вступить в Орден, так как Дамблдор практически распустил группу и отправился сражаться с Эдвардом в одиночку, поскольку директор не хотел заставлять своих коллег делать то, чего они не хотели. После того, как она сказала эти слова, многие согласились с ней. Они были благоговейно восхищены силой, продемонстрированной этими людьми, но также чувствовали, что в этой битве что-то было не так. «Конечно, что-то не так», — ответил Аластер Муди, привлекая к себе всеобщее внимание. «Не секрет, что Эдвард – мастер темных искусств, и, судя по собранной мною информации, так называемая Великая Библиотека Арканов, о которой он всем проповедовал, содержала действительно мощную и утраченную темную магию. Тем не менее, он не использовал ни одного заклинания темной магии на протяжении всей битвы». Сразу же остальные члены группы поняли суть вопроса. Аластер был прав. Многие из них знали Дамблдора достаточно хорошо, поэтому знали, что директор не использовал темную магию в своей жизни, и, скорее всего, не будет делать этого и в этой битве. Кроме того, среди всех этих людей только Лили видела библиотеку Эдварда, или, как сказал Аластер, великую библиотеку арканов. Она видела раздел по темной магии и знала, насколько он велик. «Зачем он это делает?» – спросила Тонкс, и этот вопрос задавали и многие другие. «Чтобы показать всему миру, что он может победить величайшего белого волшебника, используя только белую магию. Таким образом, никто не сможет пожаловаться на исход битвы», — ответил Аластер. «Если он победит таким образом, его престиж достигнет наивысшего возможного уровня, и у всех людей, которые до сих пор сохраняли нейтралитет, не останется иного выбора, кроме как поддержать его, включая некоторых из нас в этой комнате». В комнате стало тихо после того, как Грозный Глаз произнес эти слова, так как он был прав. Многие члены Ордена поддержали идею Эдварда об объединении с немагическими существами для создания лучшей и более могущественной цивилизации. Некоторые остались нейтральными, решив подождать следующего шага Дамблдора. Однако, как только битва закончится, у них будет два варианта: выбрать сторону одного из волшебников или остаться изолированными от общества до конца жизни. Вернемся к битве. Всего за несколько минут битва достигла другого накала. Армия Дамблдора времен Второй мировой войны не имела шансов против более современной армии Эдварда, а великаны постепенно проигрывали битву. Даже тот, кто закрывал небо своим щитом, был уничтожен постоянными ударами грома. Увидев это, Дамблдор направил свою палочку, и массивный свет собрался и устремился в центр поля битвы. Приземлившись, он вскоре расширился, пока не покрыл все вокруг, после чего трансфигурация Эдварда превратилась в их первоначальные формы камней, льда и обломков. «Обратная трансфигурация», — подумал Эдвард, увидев это. Это был тип магии, который возвращал вещи в их первоначальное состояние. Щелкнув пальцами, от тела Эдварда исходила магическая волна, которая также вернула трансфигурацию Дамблдора в исходное состояние. Директор не был удивлен. С невозмутимым видом он сказал: «Я не хотел, чтобы все зашло так далеко, но я должен это сделать, ради общего блага». Внезапно рядом с ним появился Фаукс, а затем они слились воедино. За спиной Дамблдора появились пламенные крылья, и он превратился в свою версию средних лет. У него была корона из перьев и мантия из пламени. Однако не это привлекло внимание Эдварда, а то, что произошло дальше. Уровень маны Дамблдора внезапно поднялся выше стократного порога, достигнув другого уровня. Затем он направил бузинную палочку на Эдварда, и из нее вырвалась мощная темная энергия. И Эдвард сразу же понял, что это было. Власть смерти. Впервые он почувствовал угрозу смерти. Мощный шар темной энергии света, способный мгновенно уничтожить все вокруг, вырвался из палочки и устремился прямо к Эдварду, не давая ему возможности ни уклониться, ни увернуться. Глава 112. Битва века. Финал. Глава 112. Битва века. Финал. После того, как луч темного света исчез, все на его пути было уничтожено. Все горы и леса позади Эдварда полностью исчезли. Что касается его самого, то он был в ужасном состоянии. Половина его тела полностью исчезла. Одежда была изорвана. Что самое странное, из оставшейся половины его тела не текла кровь. Вместо этого в том месте находилась темная энергия, которая медленно разъедала его. Эдвард посмотрел на свое тело и вздохнул. Прошло много времени с тех пор, как ему действительно угрожала смертельная опасность. Если бы в последний момент он не использовал заклинание пространства, которое позволило ему согнуть окружающее пространство, чтобы сформировать щит вокруг себя, он бы погиб. Эдвард посмотрел на сломанную палочку в своей руке и снова вздохнул. Эта палочка была у него от Эливандера с 11 лет. Хотя он мог сделать более мощную, он никогда не менял ее из-за воспоминаний о том, как родители возили его туда за ней. Но теперь она была сломана. С помощью обратного заклинания вызова сломанная палочка была отправлена в другое место. Затем Эдвард сосредоточился на своей травме. Сразу же он почувствовал в своем теле силу, которая медленно разрушала его, а также препятствовала исцелению. Поэтому, не раздумывая, он взмахнул рукой и отрезал еще один большой кусок своего тела, точнее, те куски, которые все еще сохраняли разъедающую силу. Затем Эдвард вспыхнул, и через несколько секунд появилось полное тело, на котором была одежда из пламени. Затем он поднял голову, удивляясь, почему директор дал ему так много времени на исцеление. Мгновенно он заметил, что дыхание Дамблдора стало тяжелым, а на лбу выступили капельки пота. С трудом он поднял руку, чтобы направить свою палочку, и тут снова начал формироваться темный луч. Без малейшего колебания Эдвард взлетел в небо, пытаясь использовать свою подвижность, чтобы уклониться. Его план частично сработал, поскольку он уклонился от темного луча, но Дамблдор взмахнул крыльями Феникса и взлетел в небо, чтобы последовать за ним. При этом он продолжал стрелять разрушительно мощными темными лучами. Поначалу Эдварду удавалось уклоняться от них, но процесс становился все труднее. Поэтому он перешел к обороне. Он поднял руку в небо, после чего появилось более сотни шарообразных камней. Затем эти камни превратились в пламя. Затем он использовал гравитацию, чтобы ускорить эти камни, и они устремились к Дамблдору, как метеоры. К сожалению, как только камни достигли 10 метров от директора, пламя погасло, и камни стали серыми, а затем распались на бесчисленные мелкие частицы. «Они распались», — подумал Эдвард, понимая, что он действительно попал в беду. Эта последняя атака была одним из его самых мощных заклинаний, созданных на основе магии драконьего песнопения. «Должен ли я использовать камень или темную магию?» — подумал Эдвард. «Пока нет. Эта битва — прекрасный способ для меня успокоить всех, кто не согласен или не понимает мои действия. Если не будет необходимости, я не буду использовать эти вещи, поэтому я могу использовать только этот метод». Тем не менее, после использования последнего заклинания пространственного барьера моя мана находится на предельно низком уровне. К тому же, мне понадобится много маны, если я захочу использовать это заклинание, чтобы победить его. Дамблдор снова направил бузинную палочку на Эдварда, но на этот раз луч не появился. Вместо этого от него исходило таинственное всасывание. Эдвард сразу же почувствовал, что что-то с силой вытягивают из его тела. Это была его душа. С огромным ужасом он мгновенно активировал чары, которые он выгравировал в своей душе, создав барьер души. К сожалению, это только уменьшило эффект притяжения и дало ему время среагировать. «Альбион», — прорычал Эдвард, используя заклинание вызова. В пространстве вокруг появились трещины, а затем появился огромный зверь с четырьмя ногами и огромным размахом крыльев. У него были рога и золотистый цвет. Все волшебники, наблюдавшие за этой богоподобной битвой, были потрясены, увидев это, включая Дамблдора. Тем временем Гриффиндорская трия вместе с взволнованным Хагридом сразу поняли, что это настоящий дракон, о котором им рассказывал Эдвард. Хагрид был так взволнован, что хотел бежать на этот остров, чтобы увидеть это милое существо и подружиться с ним. «Волшебник, зачем ты нарушил мою дрему? Сейчас не время для твоего нытья. Посмотри на ситуацию», — ответил Эдвард, стиснув зубы. Затем Альбион наконец заметил Дамблдора. «Малый феникс с родословной, очень близкой к настоящей», — пробормотал Альбион. «Погодите, этот волшебник сумел активировать власть в палочке». Пока дракон говорил, Эдвард положил на него руку и слился с ним, точно так же, как Дамблдор и Фаукс. Однако, в отличие от первого слияния, на его спине не появились ни крылья, ни чешуя, ни когти. В конце концов, за ним наблюдало так много людей, ему нужно было поддерживать репутацию. К сожалению, его трансформация была не такой крутой, как у Дамблдора. Единственное изменение, которое произошло, его глаза стали похожи на глаза рептилии. После слияния мана Эдварда пополнилась, и благодаря связи с душой Альбиона он смог предотвратить высасывание собственной души. Должен сказать, что волшебники на этой планете действительно странные. Космическая магия – это обычно то, что могут использовать только сильные маги, но на этой планете это могут делать дети 17 лет. Вдобавок ко всему, вы, ребята, создали философский камень, то, на изучение чего многие алхимики потратили бесчисленные тысячелетия, но безрезультатно. Затем вы, ребята, создали артефакты времени, артефакты, повышающие интеллект, и даже создали магию, подобную филактерии лича. А теперь есть еще один волшебник, который активировал власть с помощью своего скудного количества маны. Что, черт возьми, не так с этой планетой, которая на поверхности выглядела такой слабой и отсталой? «Ты думаешь, что сейчас самое время для этого?» — спросил Эдвард, заметив следующую атаку директора. На этот раз это был не луч, а черная сфера, которая быстро собиралась. Сфера устремилась к Эдварду, который уклонился от нее. Однако сфера, похоже, обладала способностью следовать за ним, поэтому, куда бы он ни пошел, она следовала за ним. Не имея особого выбора, он попытался телепортироваться, но пространство было заблокировано Дамблдором. Тем не менее, у него оставался еще один способ. Используя большое количество маны, он с силой открыл блокаду и телепортировался прочь от сферы. Конечно, черная сфера последовала за ним, но он все же выиграл достаточно времени для следующего заклинания. Призыв Виверны. Как и на Альбионе, вокруг Эдвардса появилось бесчисленное множество меньших драконов или виверн. Здесь были китайские огненные, венгерские рогатые хвосты и т.д. Появились различные виды драконов, в результате чего небо наполнилось летающими драконами. И эти драконы появились ниоткуда, ни с фермы Эдварда, ни из диких мест, где они находились. Как только появились виверны, они образовали круг вокруг Эдварда, затем вокруг них появился мощный щит. Затем щит соединился с еще более мощным щитом. Как только черная сфера попала в щит, она была остановлена, прежде чем взорваться. Тем не менее, атака все равно была блокирована. Этот факт очень обрадовал Эдварда. Тем временем Дамблдор нахмурился, увидев это, затем его глаза безжалостно вспыхнули. Он внезапно постарел и стал прежним человеком, а затем снова направил свою палочку. Черная сфера начала медленно собираться и всего за несколько секунд стала больше предыдущей. Увидев это, Эдвард поспешил сделать следующий шаг. Он начал скандировать. «Инна минимя, танкуам министер магицаи, проецепиати биут миа мандата аудиас, амниспати патентиатур бабитур вел импотенс». Как только он произнес эти слова, они появились в воздухе золотыми буквами. Его мана быстро уменьшалась. Это была новая форма магии, которую он создал, основанная на длинных заклинаниях. Она была основана на алхимических чарах и магии заклинаний дракона. Хотя этот вид магии был мощным, его недостатком было то, что он требовал много маны, и это занимало время. К тому времени, как Эдвард закончил свое длинное заклинание, сфера смерти Дамблдора также закончила собираться и направилась к щиту, созданному всеми вивернами. Что касается Эдварда, то золотые буквы в воздухе ярко засияли, а затем пространство вокруг задрожало. Вокруг Дамблдора начали появляться трещины, а затем произошел взрыв. Пространство взорвалось, оставив вокруг себя турбулентную энергию. Сфера смерти была мгновенно телепортирована неизвестно куда. Оставшаяся половина острова была уничтожена. Что касается людей, наблюдавших за битвой, то они только почувствовали, как все вокруг затряслось, а затем они не смогли наблюдать за битвой. Поэтому все стали гадать, кто же победил. Тем временем, как только Эдвард закончил заклинание, он упал с воздуха, так как его мана иссякла. К счастью для него, Альбион остановил синтез и поймал его, прежде чем он упал в океан. Тяжело дыша, он произнес: «Мама». Рядом с ним внезапно появилась его эльфийка домовой, парящая рядом. Она не осмелилась встать на спину Альбиона. Затем мама бросила Эдварду сумку. Он достал из него несколько зелий, восполняющих ману. Сразу же после этого он использовал заклинание, чтобы обнаружить любую жизнь вокруг себя, и вскоре он кое-кого нашел. Он обнаружил тело Дамблдора, лежащее на берегу океана. Нетронутым остался только торс, и он уже должен был быть мертв. Однако белое пламя, казалось, поддерживало в нем жизнь. Взмахнув рукой, он взял тело директора и приказал Альбиону улетать. Глава 113. Публичное разоблачение. Глава 113. Публичное разоблачение. Эдвард отнес тело Дамблдора в изолированный замок. Используя свое собственное пламя Феникса, он регенерировал потерянные конечности директора, а затем накормил его эликсиром жизни, чтобы увеличить его жизненную силу. Через несколько минут Дамблдор открыл глаза, осмотрелся, а затем пробормотал: «Я не умер». «Нет», — ответил Эдвард. «Фаукс использовал какую-то жертвенную магию, чтобы спасти твою жизнь. Значит, он ушел, оставив меня совсем одного. Мне удалось собрать небольшую частичку его души. При правильном методе и достаточном количестве времени, его можно будет оживить. Хотя, шансы на это довольно малы». Дамблдор кивнул головой в знак благодарности, но больше ничего не сказал. Эдвард достал контракт и сказал: «Мне нужно, чтобы вы согласились с условиями этого контракта». Ничего не сказав, Дамблдор просто кивнул головой в знак согласия и положил руку на контакт, подписывая его. Затем из его виска вышло бесчисленное количество серых нитей, и Эдвард поместил их в сферу. Эдвард быстро просканировал воспоминания, так как хотел узнать ответ на некоторые вещи, и он действительно нашел ответ. Например, как Дамблдору удалось сломать все ограничители и так быстро увеличить количество маны. Ответ на первый вопрос был таким, Как он и предполагал, Дамблдор использовал свою кровную связь с Фауксом, чтобы разрушить второй ограничитель, а затем попросил помощи Гриндевальда, чтобы разрушить последний с помощью бузинной палочки. Что касается увеличения количества маны, то ответ на самом деле был довольно прост. Она поступала из его тела. Когда волшебники становятся старше, мана в их телах продолжает расти. Если они не разрушают ограничители, то мана рассеивается, не находя никакого применения, кроме продления жизни. То, что сделал Дамблдор, это собрал ману из своего тела и направил ее в свое магическое ядро. Его таланта и более чем 100-летнего возраста этого было достаточно, чтобы достичь уровня 100x. Однако Эдвард заметил кое-что странное. Во время процесса разрушения третьего ограничителя Дамблдор услышал шепот. По воспоминаниям, Дамблдор лишь подумал, что ему что-то послышалось, поскольку он был немного на взводе, но Эдвард знал, что это не так, поскольку узнал этот голос. Смерть или герпа. Вскоре после этого шепота Дамблдор стал немного одержим идеей найти способ активировать власть в палочке и остановить Эдварда любой ценой. Я был прав, что проявил осторожность. Хотя герпа не может покинуть загробный мир, он все еще может влиять на материальный в той или иной форме. Эдвард посмотрел на Дамблдора, прежде чем послать ему кучу воспоминаний. В его глазах промелькнуло легкое удивление, за которым последовал мрачный взгляд. «Теперь вы понимаете, кто ваш настоящий враг?» Дамблдор не ответил ему, но огляделся вокруг. «Вам не нужно беспокоиться о его взгляде. Этот замок был построен лично мной из волшебного металла под названием Магиум. Он может эффективно блокировать его от шпионажа здесь. Я сожалею о своих действиях», — сказал бывший директор. «В извинениях нет необходимости, но вы можете кое-что сделать для меня». Дамблдор сделал паузу на несколько минут. «Что именно?» Затем Эдвард объяснил ему, что нужно сделать, и он согласился. «Вам следует поудобнее устроиться в этом замке, поскольку с этого момента для внешнего мира вы – мертвец», – добавил Эдвард. «Хотя я могу позволить вам попрощаться с вашими друзьями, им придется хранить тайну». После этого Эдвард взял бузинную палочку и отпарировал прочь. На этот раз он явился в замок Нурмингард, чтобы увидеть Гриндевальда. Как только он вошел в камеру, он увидел, что старик улыбается и ждет его. Эдвард бросил ему что-то и сказал: «Подпиши это». Не раздумывая, он так и сделал. Ему было все равно, что он подписывает. Пока он может видеть волшебников свободными от их нынешней ситуации, он может заплатить любую цену. В любом случае, его мечта наконец-то будет исполнена. После того, как он подписал контракт, Эдвард протянул ему зелье. Выпив его, Гриндевальд превратился в мужчину средних лет и впервые за несколько десятилетий покинул замок, свою тюрьму. Дав Гриндевальду кое-что сделать, Эдвард вернулся в дом своей тети Амелии. «Слава Мерлину, ты в порядке? Я думала, ты погиб вместе с Дамблдором. Многие из твоих последователей начинают сходить с ума», — сказала Амелия. «Не волнуйся, я в порядке, просто немного устал. Что касается моих последователей, я разберусь с ситуацией». Амелия кивнула головой. «А как же Дамблдор? Он все еще жив. Ты не убил его? Почему?» Эдвард сделал паузу на мгновение, затем ответил. «Отчасти он был прав. В случае, если со мной что-то случится, будь то контроль разума или если сила завладеет моей головой, мне нужна защита, чтобы остановить меня. Он – часть этой защиты. Не слишком ли ты параноидален? Я недавно узнал, что независимо от того, насколько осторожным я себя считаю, этого недостаточно. Так что лучше перестраховаться, чем потом жалеть». После этого Эдвард снова использовал магию прорицания, чтобы обратиться ко всем предыдущим зрителям поединка, показав им, что он является победителем в этом поединке. Более того, он не стал осуждать директора за его действия, а заявил, что это всего лишь результат разных идей относительно будущего волшебников. Он также заявил, что Дамблдор навсегда останется в памяти как один из величайших волшебников, которые когда-либо жили, и навсегда войдет в историю. После этой битвы статус Эдварда как лидера всего магического мира был закреплен. Люди стали обращаться к нему: «Лорд, Ваше Величество» и даже «Король-волшебник». Кроме того, благодаря тому, как он справился с делом Дамблдора, нейтральные группы волшебников наконец признали его статус лидера и пошли за ним. В течение следующего года он проводил большую часть своего времени, если не все, сосредоточившись на том, чтобы укрепить свою власть и объединить всех волшебников из разных стран, поставив их под единый свод законов. Более того, Он создал школу магии, высшую школу магии Боунс, которая, по сути, была университетом для волшебников после окончания 7 лет обучения в школе, где они могли изучать передовые знания. Конечно, не только молодые волшебники, только что окончившие школу, могли посещать ее. Любой взрослый волшебник любого возраста мог посещать эту школу. Кроме того, Эдвард создал специальную программу в этой школе, по которой они могут закончить обучение всего за 3 месяца. В этой программе волшебники получат доступ к диадеме, а затем знания будут насильно вложены в их головы, точно так же, как это делали Беллатрис и Пожиратели Смерти. Таким образом, они смогут усвоить многолетние знания всего за несколько месяцев, но ценой постоянных мигрений. Разумеется, волшебники со слабой волей не могут выдержать такой метод. Затем, летом 1994 года, произошло еще одно важное событие. Не только в магическом мире, но и на всей планете. Аан внезапно попросила все страны мира собраться вместе, чтобы передать важные новости. Как ни странно, все подчинились. Все телеканалы были готовы транслировать одно и то же. Большие телевизоры были установлены в общественных местах, собирая большие толпы людей, чтобы посмотреть это объявление. Когда пришло время, лицо Эдварда появилось на всех этих экранах, но он был не один. Альбион спал позади него. И вот, к ужасу почти 7 миллиардов людей на этой планете, они увидели на экране своего телевизора человека, стоящего перед драконом. Сначала некоторые люди подумали, что это монтаж, но когда они поняли, что ни один монтажер не сможет добиться такого эффекта, и то, что это было на самом деле настоящее событие. Одетый в черный костюм и с улыбкой на лице Эдвард начал говорить: «Приветствую вас, граждане Земли». По мере того, как он произнес эти слова, они переводились на разные языки. «Меня зовут Эдвард Боунс, нынешний лидер магического мира. Я уверен, что многие из вас находятся в некотором замешательстве, поэтому я объясню. Среди многих людей на этой планете есть несколько человек, рожденных с необыкновенным даром магии. Их называют волшебниками». Сказав это, он сделал небольшую паузу и поднял руку. Затем на его ладони появились пламя, молния, лед и ветер. Как вы понимаете, эта группа людей может делать множество таинственных и магических вещей. К сожалению, из-за малочисленности нашего рода и гонений, которым мы подвергались в средние века, мы решили скрыться от общества. Эта изоляция продолжалась более тысячелетия, и в течение этого времени мы никогда не вмешивались в дела немагического мира. Поскольку по своей природе мы мирный народ, мы считали, что это лучший образ действий. К сожалению, не так давно наша мирная жизнь была разрушена. Группа людей из немагического мира напала на нас, убив многих наших детей и женщин. После того, как Эдвард сказал это, камера переместилась на солдат, которые были частью антиволшебного альянса. Вскоре зрители заметили, что эти солдаты были представителями разных рас, стран и национальностей. После этого был показан короткий ролик, в котором эти люди убивали детей и женщин, не испытывая при этом никаких угрызений совести.